Кери Лемер. Цена твоей измены. Глава первая. Я смотрю на длинноногую стерву в коротком платье с вульгарным вырезом на груди и перевожу взгляд на мужа. Если до этого он выглядел просто плохо, то сейчас побелел лицом. Только что сказанные слова кажутся дурным сном. Это сейчас шутка такая? Или судьба решила, что мне мало страданий? Муж-изменщик пытается ухватиться за мою руку, но я отскакиваю, как от ядовитой змеи. Маша, она врет. Этого просто быть не может. Герман чуть ли не плачет и снова пытается приблизиться ко мне. «Я не вру», — надменно говорит брюнетка и тычет мне в лицо результаты УЗИ. «Я беременна. Срок 5 недель». На черном снимке виднеется крохотное пятнышко новой жизни. Это и есть последний гвоздь в крышку моего гроба. Голова идет кругом. Еще утром я думала, что хуже быть не может, а сейчас моя душа летит в самое пекло ада. «Молодец, Грачевский, твоя мечта сбылась. Скоро ты станешь отцом», — шепчу пересохшими губами. «Я подаю на развод». Маша. «Машка, ты только глянь, какие тут цены!» — в очередной раз восклицает подруга, тыча пальцем в витрину магазина. «Я, конечно, понимаю, что ты мужа любишь, но так и разориться можно». Тихо вздыхаю. Ритка права. Цены в этом торговом центре просто ужасные, но я так долго копила и уже заказала замечательный подарок на годовщину свадьбы. «У нас годовщина свадьбы. Я хочу порадовать Геру». Этот ответ подругу не удовлетворяет. Она морщит лоб, недовольно цокает языком и вскидывает вверх указательный палец, начиная свое нравоучение. «Всего-то 3 года. Ты бы ему еще яхту подарила». Мне даже обидно стало от этих слов. Что значит «всего-то 3 года»? Целых 3 года. Счастливых, полных любви, заботы и нежности. Рядом с ним вырастают крылья. Мой любимый муж достоин хорошего подарка. Есть только одна проблема. Мой доход в сравнении с его — сущие копейки. Нет у меня денег на яхту, — обиженно бормочу себе под нос. Но когда будут, обязательно подарю. Ритка закатывает глаза и отмахивается рукой. Ты неисправима. Это мужик должен золотые горы дарить, а не наоборот. Ладно, веди уже в этот свой ювелирный бутик. Победно улыбнувшись, хватаю ее за руку и тащу к лифтам. Вообще, она моя лучшая подруга. Поводов для ворчания у нее нескончаемое множество, и только я знаю, что все это наиграно. Рита очень добрая, светлая и нежная девушка, которая и мухи не обидит. Мы знакомы с 1 класса, поэтому я уже привыкла к ее характеру. Заходим в лифт, и я ловлю на себе косые взгляды окружающих. Ну да, мы сильно выделяемся на их фоне. 2 простушки в джинсах, я в блузке, она в футболке. На обеих кеды, а вокруг все сверкает от напускного лоска. Дорогие платья, деловые костюмы, на запястьях золотые часы и браслеты, а в глазах лишь выражение отвращения. Элитный торговый центр. Здесь люди с толстыми кошельками, к коим можно причислить моего супруга, но точно не меня. Я скорее Золушка, случайно оказавшаяся среди змей и аллигаторов. Может быть, со временем я научусь давать отпор. Выйдя на нужном этаже, расслабленно выдыхаем и спешим к магазину. На входе нас встречают совсем не как покупателей, поглядывают с сомнением, как на воровок. «Здравствуйте, могу я вам чем-нибудь помочь?» Молодая длинноногая девушка-консультант окликает нас возле входа. «Интересная у них тут униформа», — на ушко шепчет Ритка и тихо хихикает. «Я тоже не упускаю эту деталь». Черное платье-футляр могло и подлиннее быть. «Да, я делала заказ на вашем сайте», — улыбаюсь в ответ. «Хотела забрать и оплатить покупку». Ее бровь удивленно взлетает вверх, а пронзительный взгляд проходится по нам с ног до головы. Неприятное чувство, просто ужасное, но я терплю, стиснув зубы. «Конечно, пройдемте», — указывает рукой на стойку с платежным терминалом. Уточняет данные, сверяется с компьютером и, странно хмыкнув, уходит за моим заказом. «Вот жаба напыщенная!» — фыркает Ритуля и показывает язык удаляющейся спине. «Больше я с тобой в такие магазины не пойду». Я и сама больше сюда не приду. Тяжело вздыхаю. Девушка возвращается с маленькой коробочкой в руках, а внутри выбранный мною золотой перстень. Такой же красивый, как на картинке, усыпанный мелкой россыпью коньячных бриллиантов с изображением орла, расправившего крылья. Эх, придется за эту красоту отдать все свои немалые сбережения. С болью в сердце подношу карточку к терминалу и, оплатив покупку, надежно прячу в рюкзаке. Пожалуй, с такой вещицей лучше поехать домой на такси. Не отрывайте бирку с кольца. Если не подойдет по размеру, сможете обменять или вернуть. Надменно подмечает девушка, но я ничего не отвечаю. Уже собираясь выходить из торгового центра, отправляю Герману сообщение. Жду сегодняшнего вечера с нетерпением. Сама уже предвкушаю, как надену новый комплект белья. Приготовлю вкусный ужин и буду встречать мужа в таком виде, сидя за столом. «О чем задумалась?» — спрашивает Ритка, замечая мой мечтательный взгляд. «О сегодняшнем вечере». Не пытаюсь скрыть правду. «Да, мне тоже интересно, что подарит тебе Герман». «Глупости», — отмахиваюсь рукой. «Подарок не важен, главное, чтобы муж был рядом». «Ну и в кого ты такая правильная?» — удивляется подруга. «Ладно, пойду я, и машина твоя уже подъехала». Она указывает на припаркованное такси и, спешно поцеловав меня в щеку, убегает в сторону метро. С лица не сходит глупая улыбка. Чувствую себя самой счастливой девушкой на свете и до сих пор не могу поверить, что мы женаты уже 3 года. В руках вибрирует телефон, на экране высвечивается абонент любимый. «Уже соскучился?» — отвечаю мурлыкающим голосом. «Очень, Машунь». Я слышу, как он улыбается по ту сторону экрана. «Родная моя, любимая и прекрасная жена. Я очень хочу прийти сегодня вовремя, но у меня аврал на работе. Боюсь, придется задержаться». «Надолго?» От таких новостей игривое настроение мигом исчезает. «Думаю, я приеду, когда ты уже будешь спать. Прости, солнышко, давай отметим на выходных». Закусываю губу, обдумывая его слова, и еще крепче прижимаю к себе рюкзак. «Да, давай. Люблю тебя. И я тебя». Кладу трубку и откидываю голову назад. «Ну уж нет. Я решила, что именно сегодня особенный день. Значит, так и будет». Машина останавливается возле высокой многоэтажки, и я пулей вылетаю на улицу. Пробегаю мимо поста охраны и спешу в наше семейное гнездышко. Если муж не может приехать домой вовремя, устрою ему сюрприз. Сама заявлюсь на его работу. Знаю, что он будет там один, а тут я в плаще поверх обнаженного тела. Глупо хихикаю, представляя его удивленное лицо, и отправляюсь в ванную комнату. На раковине лежит запакованный тест на беременность. Возможно, после этой ночи он мне понадобится. Так хочется верить в это. Отбрасываю грустные мысли и начинаю собираться. В большом городе время течет быстро, но я успеваю привести себя в порядок. Распускаю волосы, надеваю красный комплект белья, в тон к нему туфли на тонкой шпильке с острыми носами и бежевое пальто. Сердце стучит, как бешеное. Появляется предчувствие чего-то запретного, порочного. Облизываю пересохшие губы и иду на выход. На улице уже стемнело. Дует прохладный ветерок, но я его практически не ощущаю. От волнения кожа горит огнем. Такси быстро доставляет меня по нужному адресу. На входе приветливый охранник пропускает внутрь. Меня здесь хорошо знают, ведь я жена генерального директора. Никак не могу успокоить сердцебиение. Прижимаю к себе драгоценную коробочку, но только оказываюсь на нужном этаже, и появляется навязчивое желание сбежать. Крики и стоны разносятся на весь этаж. Делаю первый шаг и одновременно уговариваю себя убежать подальше, но ноги сами ведут к нужной двери. Он не мог так поступить. Там кто-то другой. Там не мой Герман, там не может быть мой муж. Голову прострелила острая боль. Ноги подкашиваются, едва не оседаю на пол. Весь этаж пропитан запахом приторных женских духов. Стоны становятся громче. Сглатываю вязкую слюну, по щекам катятся слезы, и я забываю, как дышать. Да, Ви, ты неподражаема, да. Я осторожно подхожу к двери, вслушиваясь в сладкие стоны мужа, и пытаюсь сдержать нескончаемый поток слез. Я ни с кем не могу его спутать. Только не это. Он не мог меня предать. Мой Герман не мог так поступить. «Да, Гер, да!» К нему присоединяется нежный женский голос, а я тихо умираю. Врываюсь в кабинет, чтобы лично убедиться, как любимый мужчина в одночасье становится чужим. Обнаженная девица и муж замирают от оглушительного грохота. Она с задранным платьем на столе, а он все еще в ней. Наши взгляды встречаются, и подарок выпадает из ослабленных рук. Так вот, какая у него работа. Незабываемый подарок на нашу годовщину. Я не хочу в это верить. Хочу развидеть эту картину. Закрыть глаза, а когда открою, чтобы здесь не было этой девицы. Но чуда не происходит. «Маша, это не то...» Договорить он не успевает. Я убегаю из офиса, не разбирая дороги.